Гудели и подмигивали датчики. По виниловым трубкам и капельницам струились растворы, а я дремал, убаюканный мерным гудением и бульканьем. Во сне я плыл вместе с Наей в кожаной лочонке, напоминающей каноэ или байдарку. Она сидела на корме, а я греб веслами и все время оборачивался, чтобы видеть ее. Она была укутана в серебристый песцовый мех, и две туго заплетенные косицы спускались на грудь. Вокруг лба темнел замшевый ободок с висячими нитями бисера. Такую прическу и украшения носила Тайра. Невдалеке темнел остров. Берег его был завален оленьими рогами. Это был остров мертвых. Много столетий жители севера привозили сюда олени-панты в жертву духам. На рогах трепетали яркие лоскутки и обрывки цветных нитей. Когда я оглянулся назад, Наи уже не было в лодке. Я звал, кричал, заглядывал в темную воду. Озеро и остров заволокло тьмой. Высокая женщина в белой одежде, неуверенно ступая, уходила вглубь острова. Она шла медленно, не оборачиваясь. Она была одета, как северянка, и ее белая кухлянка таяла в темном облаке. Я проснулся с чувством непоправимого горя. Была глубокая ночь. В лаборатории мигало тусклое ночное освещение. Тело Наи нежно розовело во тьме. Я так и не научился верить снам, хотя, по уверениям Оэлена, это были верные знаки от моих помощников, зверей верхней тундры, выбравших меня хозяином и теперь отдающих мне свою свободу и силу. Это были северные ангелы-хранители. Найти своих животных было гораздо труднее и опаснее, чем обрести шаманский камень.